Пан Клякса внимательно выслушал меня, подумал и укоризненно сказал: «Дорогой Адась, я столько сил потратил на твое образование. Я потратил на промывание твоих мозгов целый ящик мыла. Научил тебя правильно мыслить, с огромным трудом осветил закоулки твоего сознания, а ты несешь какую-то несусветную чушь. Как ты, человек образованный, мог поверить, что твой отец превратился в птицу? Вероник все это высосал из пальца, а ты позволил навешать себе на уши столько лапши. Как тебе не стыдно? Что касается Алойзи, то до твоего приезда он все время крутился здесь, в Адакатураде, изображая тебя и играл со мной в три бельчонка. Так что изображать еще и почтальона он просто не мог. Словом, я ценю фантазию, но она должна быть осмысленной». Речь пана Кляксы подействовала на меня, как холодный душ. И я вдруг осознал всю несуразность басни о превращении моего отца в птицу. Надо же, чтоб как раз у меня произошло такое помутнение в глазах и в мозгах. Я стоял перед любимым профессором, красный как рак, и от стыда готов был провалиться сквозь землю. Но в то же время меня распирало от радости, что с родителями ничего плохого не случилось, и никакая опасность им не угрожает. Из затруднительного положения меня выручило появление запыхавшегося Зызика. «Прошу прощения, пожалуйста!» — крикнул он с порога. «Я все устроил. Акулий плавник уходит в море послезавтра в 8 часов утра. Капитан очень обрадовался, и 4 каюты будут готовы». «Да и как-никак это славный боцман Старпом!» — подбоченись сказал пан Клякса. «Я готов подтвердить то, что сказал ночью. Не пройдет и 5 лет, как ты станешь капитаном». До отплытия оставалось еще 2 дня, чему я был даже рад, так как праздник королевского петуха, объединенный с обручением короля, обещал быть необычайно интересным. К тому же и мое обручение с Резидой требовало согласия ее родителей. Поэтому я оставил пана Кляксу и отправился на анемонову горбушку. Вас, наверное, удивляет, что в столь просвещенной стране, как Адакатурада, не было телефонов, и каждое дело приходилось устраивать лично. Так вот, раньше соответствующая техника здесь имелась, но телефоны постоянно ломались, и люди половину времени тратили на тщетные попытки установить связь. Дошло до того, что работа в учреждениях почти встала, так как служащие только и делали, что впустую накручивали диски телефонов. Так что, в конце концов, министрон погоды и 4 ветров, в чьем ведении находилась телефонная служба, решил ради блага общества ликвидировать телефоны раз и навсегда. Вот так, без телефонного звонка, я и появился на анемоновой горбушке. Перед домом толпилась молодежь, привлеченная не столько самим жилищем левкойников, сколько 2 их собаками, ставшими в Адакатураде диковинкой. Анемонова горбушка сыграла в данном случае роль Ноева ковчега, в котором спаслась пара представителей собачьего племени. Я уже говорил, что это были 2 черных пуделя, мать и сын, по кличке Негри и Негрифон, соответственно. Собаки стояли на подоконнике распахнутого окна, радостно виляли хвостами и время от времени тявкали со свойственной пуделям приветливостью. Резида уже сообщила родителям о своем решении. Пан Левкойник, успевший за проведенное вместе время вполне узнать и оценить меня как любимого ученика знаменитого профессора Кляксы, был согласен отдать за меня свою дочь при условии, что все отпуска мы будем проводить в Адакатураде. Зато Мультифлора была явно разочарована тем, что я не садовод. Я всегда мечтала, что мои дочери посвятят себя цветоводству. Увы, только Георгина и Гортензия оправдали мои надежды. Вы, пан Адам, изучаете птичьи наречия и говоры. Достойно ли это занятие для ученого, для зятя розовода? Но раз уж Резида вас любит, то и в моем сердце для вас найдется теплый уголок. Тут она расцеловала меня, а пан Левкойник радостно воскликнул. «Это событие надо отметить. Пиония, придумай, пожалуйста, в честь молодых какой-нибудь стишок».